Японский посол вошел в зал упругой походкой самурая, зыркая голодными глазами по сторонам. За последнюю седмицу он только раз смог относительно прилично покушать. Съел всех трех канареек, подаренных ему императором. Но это было позавчера. Продуктовые склады посольства были пусты. «С чем пришел?» «Посол иноземный?» — спросил царь-батюшка, тоскливо косясь на дверь. Василиса ткнула его локотком в бок. «Мы приветствуем нового посла страны восходящего солнца!» Приветливо улыбнулась она самураю. Иван тяжело вздохнул. «Дела государственные утомляли державного. Если бы не премудрая, закатил бы узкоглазому в рыло. С левой, дабы не убить сразу, а потом войнушкой, душой отдохнуть, порезвиться, эх!» Царь-батюшка мечтательно почесал правую руку, затем, опомнившись, почесал левую. «Вано Джан, Василис Джан, ест большой личный просьб, и маленький, совсем маленький государственный дел», сложив ладошки на груди, произнес посол и вежливо, в лучших традициях восточного этикета, поклонился. Василису было трудно удивить, но это был как раз тот случай, когда глаза у нее действительно стали квадратными. Она повернулась к глашатаю. «Ты ничего не перепутал? Это японский посол?» «Так как же, матушка?» Глашатай уставился в свои бумаги. «Вот, тут черным по белому написано. Взамен внезапно заболевшего Такиями Забухавы назначаем Сухимото Квазимото». Внешний вид посла вообще-то соответствовал его восточной национальности. Но вот прононс... «Обжаешь?» — расстроился посол. «Моя честный японский джигит?» «Вам на Кавказе бывать не приходилось?» На всякий случай поинтересовалась царица. «О, Картли!» — восторженно взвыл посол. «Мехети, Тбилиси, знаешь?» «Бывать не приходилось, но про город сей знаю. Негоцианты приезжие рассказывали. Скорости послов от них ждем». «Посол!» Сухимото выразительно ткнул себя в грудь. «Да вода цать дыва год, посол!» «Вот в чем дело!» — успокоилась царица. 22 года в Тбилиси служил, а теперь тебя сюда перевели». «Вах, какой умный женщин! И, главное, красивый!» Посол совсем не японским жестом приложил руку к сердцу. Василиса зарделась. Это Ивану не понравилось. К словословиям по своему адресу, как и по адресу царицы-матушки, он давно уже привык. Но в глазах Сухимото Квазимото горел нездоровый огонек. «Так что там у тебя?» — насупился царь-батюшка. «Просьбы, дела, вываливай!» «Вежливей!» Прошипела Василиса уголком рта, вторично вонзая локоток в бок венценосного супруга. «Начнем с просьбы», — ласково обратилась премудрая к послу. «Что заботит вас? Чем помочь можем?» «Сем ден назад дракон прилететь должен. Укусю. Хороший дракон. Почтовый. Вчера прилетел». «Ну и?» Вопросительно поднял глаза Иван. «Вах-вах, сил на больной, крыло битый, нога битый, морда битый». «Кто посмел на дип курьера наезжать?» Немедленно разъярился Иван. «Птичка, черный такой, но наглый, да?» «Что, одна птичка?» Удивилась Василиса. «Зачем одна? Целый отар?» «Спросил, куда летишь? Зачем летишь? А кусю хоть большой, но глюпый-глюпый, молодой, за резвость ценим. Все как есть, сказал. Золото везу, почта везу. Как почта сказал, так птичка обиделся. Сердитый стал. Почта кусю сохранил, скушал. Золота нет. Цухимота Квазимота побагровел. Слушай, в следующий раз зарежу нафиг. Тут японское начало возобладало, и самурай временно придавил джигита. Ивана-джан, Василис-джан, большой просьб, кушать хотим, зарплата пер 6 месяцев ждать. Батюшки, ахнула Василиса, да они ж голодные. Чтоб у нас на Руси гости иноземные, да еще и послы к тому же, с голоду пухли. Сколько там дракон ваш золото вез? Большой сумма. 1000. Золотом 1000, да. В день? Какой день, слушай, полгод? Тут ты, сплюнул Иван. А я-то думал. Распорядись. Он кивнул Чебурашке. Компенсировать в 10-кратном размере. Может, и в тройном? С надеждой спросил министр финансов. В 10-тичном, рявкнул Иван. На нашей территории наезд был, нам и ответ держать. Василиса одобрительно кивнула головой. Вах, какой джигит! Восхитился посол. А варнаков этих накажем, как найдем. А че там искать? Фыркнула Василиса. Сотовые твои кусю за конкурента приняли. Да я из них полусотовую сделаю, вскипел Иван. Правильно, хватит и половины дозы, согласилась царица. Сотовый за спиной Ивана слабо каркнул и упал в обморок. С этим разобрались. Что еще? Государственное дело, говоришь? Письмо, великий император. Хорошее письмо. Сюда брат не стал. Почему? Я говорю, дракон глюпий. Письмо глотал. Мы полдня ждал. Получил. Потом полдня ждал, чтобы прочесть. 3 раза обморок падал. А че падал-то? Заинтересовался Иван. Слушай, немножко, ну, совсем немножко плех пахнул, да? Ну, и что император от нас хочет? Курильские острова хочет. Так они ж не мои. Подарить хочет. Вах, как дорогому другу подарить. Да на шута не мне. Иван пожал плечами, не обращая внимания на отчаянные знаки Василисы. Прием безобразно затянулся, что сильно раздражало державного. — Не хочешь? — расстроился посол. — А Сахалин хочешь? — Беру и то, и другое. Сердито буркнул Иван, сообразив, что только так можно ускорить процедуру.